последнем, впрочем, сомнений быть и не может. Да, первым выпалил Саня. Все так, я ничего не делал ему. Угу, кивнула Лиза. Рина просто молча кивнула, пряча улыбку. Неужели, так быстро поняла, что Бестужев мне теперь должен? Это в ее стиле. А затем, все-таки поколебавшись пару секунд, кивнули и девочки, Мария и Юля, и переглянулись. Хорошо, хмыкнула Василиса Андреевна. Раз так, раз все согласны, конфликт считаю исчерпанным. А вы все молодцы, показали себя весьма достойно. Даже те, от кого этого можно было и не ожидать. Давайте-ка всех завучу. Повторите правила школы, как и должны, а у меня уроки. Напоследок я обернулся на дверь спецкабинета, которая сама собой стала закрываться. Что же ты за тварь такая, и что забыла в имперской кузнице элитных кадров? Похоже, враг успел проникнуть и сюда. Глава 12. К сожалению, день рождения. Ну что, молодежь, как ваш первый день в мажорской школе? Спросил нас отец, когда мы наконец добрались до дома. Живем мы теперь в новой, незасвеченном, как утверждает генерал, доме, на миленькой тихой улочке. Одной из множества, выстроенных в Москве за последний век. На таких селятся те, у кого есть деньги, кто хочет примазаться к элите, но самой элитой считается убогими выскочками. А еще те, кто хочет сам выстраивать для себя обширную систему безопасности, не привлекая внимания санитаров. Мы именно из таких. Правда, изящный черный глайдер ярко выделяется на местном фоне, но мы коллективно решили, что потенциальная возможность быстро свалить дороже мнимой незаметности. Ведь маскироваться мы планируем лишь до поры, а я так и вовсе не планирую. Этому миру нужен герой, которого он заслуживает. И, хотя меня мир явно не заслужил, придется взвалить на себя эту ношу. Вот о чем я размышлял, пока летели до дома. Остальные зубрили школьные правила. Да нормально, отмахнулся я, заодно швыряя портфель куда-то в направлении комнаты. Телекинез сам вынесет его на кровать. Полдня вчера этот трюк отрабатывал, до автоматизма довел. У каждого выдающегося мага должны быть памятные фишки, как говорит местная молодежь. Мы чуть не подрались сегодня, абсолютно счастливо заявила Рина, увидев и свою маму. Я бы так им всем врезала. Рина, так, рассказывайте. Ну мы и рассказали, во всех красках и подробностях. За краски отвечали Рина с Лизой, за подробности мы с Саней, а вынырнувший прямо из воздуха хвостик отвечал за утилизацию запасов зачарованного молока. Обычная кошкам не очень-то полезно, а такое очень даже. Ну и дела, откинулся батя на стуле, когда мы наконец закончили. Охеревшая нынче молодежь пошла, мы вот такими не были. Ой, рассказывай, ну, рассмеялась мама, заканчивающая что-то колдовать у плиты. Не в магическом смысле, а в том, в котором колдуют хорошие повара. Но вообще-то они обалдели, конечно. Хоть Валере звони, предъявляй. Не-не-не, сразу же запротестовал я. Валера мне теперь по гроб жизни обязан. Я его жопу прикрыл. На мне скрестились два взгляда. Батин, осуждающий, одобрительный. Папин, одобрительно осуждающий. Но в итоге одобрение все-таки взяло верх. Не, ну тут ты прям хорош, сын. Подошел ко мне отец и потрепал по волосам. Красиво разрулил, как говаривал один мой коллега. Красиво-то красиво, только этих вот жоп не надо. Особенно в школе. Прикрыл спину. Тетя Соня, спину друзьям прикрывают. Бросила наша красноокая бестия, роясь в набитом портфеле. Она что, вообще все учебники туда сунула? А всяким охламонам, жопы. Если это выгодно, конечно. Последние слова Рина добавила как-то скомканно. Ведь над ней тенью нависла чуть менее красноволосая тень ее матери. Ха. А за прошедшие годы Ильдана вполне оправилась. От бледной женщины, исхудавшей и съежившейся от вечного страха, не осталось и следа. Теперь на дочь смотрела статная женщина, с высокой выпирающей грудью, гибкой талией, аристократической, а не болезненной бледностью кожи и высоким лбом. Ну буквально молодая королева из каких-нибудь мультиков, на вроде тех, которые он сама так полюбила. «Чё, мам?» – пискнула Рина, обнимая раздутый портфель. «Да я бы их всех раскидала, не бойся». Эльдана негромко, но тепло засмеялась. «Верю, доченька, верю. Но даже так, я учила тебя быть воительницей, справедливой и благородной, а не озлобленной пацанкой. Так что не раскидала, а одолела, или победила. Для начала, так, а для конца, что? Ну, для начала так, а для конца как? А для конца а для конца, вытряхни к демонам свой рюкзак. Ты в него кирпичей набила. Это силовая тренировка. Тренировка, по-моему, тебе просто лень было вспоминать, какие надо положить учебники. Ни тени серьезного недовольства на лице Ильдана не было, так что Рина продолжила отпираться без страха. Хм, вообще, если так подумать, когда дети испытывают в отношении родителей страх, это о чем-то договорит. О том, что пора свалить из дома и отправиться через полмира учиться, например. Но это так, к слову. Подругу поддержала Лиза. Это правда, теть Дана. Рина вчера перед сном говорила, что набила порфель, чтобы силу тренировать, пока ходит. Не, подруга, так ты натренируешь себе только грыжу. Хохотнул отец. Они с мамой как раз снимали что-то с плиты. Что-то большое и пахнущее просто обалденно. Если так хочешь тренироваться все время, я могу тебе кинетический груз сотворить. Распределенный. Эй, пап, а мне почему не предлагал? С моим разумным усилием я бы уже превратился в малолетнюю гору мышц. Какое глупое упущение. Потому что это на монообмен влияет плохо. Это Рине, или Сашке он не так уж нужен, но не нам. Вот как, звучит разумно. Возможность в любой момент разгонять ману по телу мне дороже. Мышцы можно и железом накачать, никуда они не денутся. Даже лучше будет, чем меньше в таких делах магии, тем это лучше для души. Так что приняв этот аргумент, я в нетерпении сел за стол. Остальные тут же присоединились. Что там, пахнет, пипец. А-а-а-о. Мама уже выставила на стол большой деревянный поднос, а сверху они с батей поставили противень, накрытый тонким, но совершенно непрозрачным полотенцем без ворса. «Итак, дети», – торжественно произнесла мама, – «в честь первого дня вашей учебы, да еще такого насыщенного, а также по случаю скорого дня рождения Лизы и Ирины, презентую вам продукт сумрачного итальяно-американского гения, которым радовали меня еще мои родители и моя мама. Отец никогда ничем меня не радовал. Но, итак, внимание, да пицца это, пицца, вкусная, я не могу». Налетай, молодежь, и батя одним махом убрал полотенце с противня. И господа, какой это восторг, там красовались 4 больших горячих круга, щедро усыпанных всякими вкусными штуками. А всем известно, что если смешать вкусные штуки, невкусно быть не может. В разумных пределах, конечно, вкуфатища. Первым воскликнул Саня, первым же и попробовавший. Ай, гаифё тока, фо вкуфно. Никто даже не стал пресекать разговоров с набитым ртом, так все оказались увлечены поеданием чего-то нового. Как-то мне не довелось до сих пор пробовать всего лакомства. О, как бездарно были упущены эти годы. Кстати, о дне рождения. Интересно, в школе-то его как-нибудь празднуют? Когда я учился, мы толпой пели имениннику поздравительную песню. Чем старше становились мы, тем похабнее становилась песня. Но традицию эту я пронес через века и возродил в своих академиях. А тут есть что-нибудь такое, у Лизы праздник совсем скоро, да и у Рины не за горами. Как оказалось, есть. И в первом классе дни рождения всех ребят уже праздновали. Узнали мы об этом к концу первой учебной недели, именно на 5 сентября выпал первый такой праздник. День рождения какой-то Марины Одинцовой. Ничем не примечательной девочке в этот день исполнялось 8 лет. И уж она стала центром внимания. Первый тон задала, конечно же, ее высочество. Она... как оказалось, живет на территории школы, так что на уроке является первой. «Доброе утро, госпожа Одинцова!» Поднялась Мария из-за парты, завидев эту девочку, входящей в класс. «Рада в этот прекрасный день поздравить вас с годовщиной рождения на свет!» «Что? А, спасибо! Спасибо большое!» Расцвела именинница. «Для меня это честь, что вы...» «Нет-нет, не нужно! Сегодня ваш праздник, и я от всей души!» «Тьфу!» «Смотреть противно. Я ведь точно помню, эта девчонка из-под пивал Мари, и за 4 дня учебы принцесса с ней и не заговорила ни разу. Хотя стоп, не, разок говорила. Просила сходить купить ей сока. Мне такие сцены и у взрослых-то противны. А уж когда на это натаскивают малых детей. Поздравляю, Марина!» С места крикнул я, беспардонно вмешиваясь в их лобызание. «Здоровья тебе, а остальное, сотворишь или купишь». Меня много десятилетий так поздравляли все мои лучшие друзья. За 4 века я так и не нашел поздравления лучше. Хоть поначалу от такого-то на все опешили, но быстро сообразили, что надо делать. Ну как надо по мнению дворянских отпрысков. И все начали по очереди подходить к обалдевшей девочке и чествовать ее. Да что там, они устроили натурально негласное соревнование, кто кого учтивей. Под конец, благодаря последнего, бедная девочка уже чуть не плакала. Церемония затянулась до самого звонка, но и на этом для нее праздник не кончился. После всех 4 уроков, сегодня, русский, математика, этика и риторика, на которой я всех уделал, Василиса Андреевна всех собрала, и мы начали чествовать именинницу уже хором. Мы четверо, правда, больше болтали под шумок о своем, в основном о том, что Лиза не хотела бы, чтоб и ее также поздравляли. Зато потом все поменялось, потому что, когда поздравления от нас закончились, начались подарки нам. Ну как подарки, угощения. Счастливая именинница по очереди подходила ко всем и раздавала угощения, а конкретно, чародейские конфеты со случайными, но нормальными, вкусами. Та же дорогая штука, что мы находили во время экзамена. Мне досталось с черникой. Люблю чернику, она и в моем мире растет. Блин, а я не знаю, чем угощать. Смущенно прошептала Лиза. Да какая разница, отмахнулся я. Это ж дети, хоть и играют во взрослых. Любые сладости им за милую душу. Так я тогда решил. И, черт побери, как же жизнь порой вносит свои коррективы. Ведь в начале следующей недели. Доброе утро, дети. Начало первый урок, Василиса Андреевна. О дне рождения Марины я вас предупредить заранее не успела. Рада, что вы все вспомнили, вы большие молодцы. Но вот о следующем празднике-праздниках я предупредить должна. Я уловил эту оговорку мгновенно, насторожился. Следующие дни рождения у нас выпадают на 18 сентября. Мы трое посмотрели на Лизу, а весь остальной класс на Мари. Ох ты ж, да ну нет. Почему я еще в садике не узнал? Хотя, вообще-то, собственно, а нахрена мне эта информация? Да, звонко воскликнуло ее высочество. Мне будет 8 лет, Мария. Не будет, а исполнится. Деликатно поправила ее классная. Да, я говорю именно о тебе и... Но ни у кого ведь больше не было 18-го, а вот теперь на нас посмотрел уже весь класс, ища виновника. Не было, а теперь у нас в классе еще одна девочка, которой в этот день исполнится 8, Елизавета Иванова. Лиза, а почему ты не записана под фамилией своих приемных родителей? Кстати, а правда, почему, удочеряла из детдома после разгрома садика ее, а кто, не родители точно, Дашков, нет же, вспомнил, ее удочерял Мирон, боги знают, как ему это удалось, тогда ведь он был безработным, но факт есть факт, я даже как-то раз видел документы по этому поводу, но какая фамилия у самого Мирона, и Волгина они с Настей придумали при всех буквально на ходу, а уже генерал состряпал паспорт, для всех нас он просто Мирон и все. Только вот просто Мироны не получают после ранений техномагических тел, и детей по щелчку пальца не удочеряют. Надо бы устроить строгий разговор господину Дашкову, и выяснить, что он вообще знает об этом человеке, и что стоит знать мне. Мы так решили, тихо-тихо произнесла Лиза. Ее еле слышный шепот прозвучал в гробовой тишине очень отчетливо. И все, что ж, КХМ, ладно, так или иначе, Лиза, у тебя тоже праздник в этот день, не переживай ни о чем. «Все хорошо будет, дети, не забудьте, в этот день поздравляем двух девочек, все-таки день нашего появления на свет очень важен для нас, как магов и дворяна, да, ну, как магов, в первую очередь, мы все, сидящие за разными партами, переглянулись, и по глазам ребят я видел, уже даже они понимают, что на Лизин праздник все остальные положат так и огромный болт, что придется нам выкручиваться своей маленькой бандой, не позволим какой-то знатной курице затереть нашу подругу. 18-е наступило быстро, хотя я не сидел сложа руки, никто из нас не сидел, прямо скажем, ведь в тот же день, перед сном, я собрал Рину и Сашку у нас в комнате. Надо Лизе сделать самые классные подарки на ДР, заговорщицким шепотом сказал я тогда, прямо в школе, чтоб все увидели, что на нас свысока лучше не смотреть, здесь же как в армии, или в тюрьме, не знаю, то, как пройдут все твои годы, зависит во многом от того, как ты подашь себя в самом начале, даже если за ближайшие 11 лет в школе не случится вообще ничего интересного, то только потому что мы с первых дней покажем, мы сами по себе, и ничего вы нам не сделаете, именно поэтому я так тщательно обдумываю мелочи, подобные этой, также, как я тщательно обдумывал свое поведение и задачи в первый год садика. Когда ты взрослый в теле ребенка, у тебя есть преимущество в виде знания о том, как работает общество. Не пользоваться им, форменное безумие. Я предпочитаю пользоваться. Ребята горячо меня поддержали, и мы стали думать, что же такое приготовить. Так, кажется, ту берцовую кость, что я ей подарил, она взяла с собой в Москву. Вытащить ее на ближайших выходных, пока остальные были на прогулке, не составило труда. Ну а все остальное я приготовил за неделю. Благо, я уже не маленький, да и сделать мне предстоит не великий артефакт для власти над легионами мертвых, а самый обычный магический посох. Хотя не совсем обычный. Архимаги на обычное не размениваются. Лангитлщиллат, кое-как выговорил я зубодробительное имя, запершись в своей комнате. Тот, кто кует в глубине, где нет света. Тот, кто ваяет из костей мира. Явись туда, где светит верхний свет, где ты нужен мне. Заклинаю именем сына неба, судьи над духами десятков планов. Явись. Это существо я из тени еще не вызывал никогда. Все-таки в прошлой жизни я учился творить артефакты сам, учился уже в зрелом возрасте, а в юности страдал предрассудком тысяч чародеев. Мол, полагаться на вещи, ничтожно, сила должна быть сугубо внутренней. Чтобы избавиться от глупой иллюзии, мне потребовалось пройти по самому краю могилы и потерять одну подругу. Не будем ворошить былое. Все было готово. В центре комнаты лежала слегка пожелтевшая берцовая кость, стыренная мною у мамы серьга с синим сапфиром, и баночка с черной гуашью. Последняя, чисто как символ. Для духов это важно. Каково дело? Какова плата? Дух появился в треугольном знаке призыва без вспышек, свистопляски или пафосных речей. Широкий карлик, напоминающий габаритами комод, с окровавленной повязкой на глазах. Одна его рука оканчивалась кузнечным молотом, уродливо сплавленным с кожей. Вторая, такой же наковальней. Лангитлщиллат давным-давно был оскверненным духом. Его имя – ругательство старинных мастеров на неумелых подмастерьев. Но имя его народные предания забыли лет 800 назад, и за это время он очистился настолько, что с ним стало можно работать. Посох для молодой некромантки. Знания о ней возьми из моей памяти. Кратко и деловито ответил я, подходя к краю печати. Плата, кровь и кость моя в эквиваленте. Эх, лишь бы семья не вернулась с прогулки раньше времени. Не хотелось бы, чтобы меня увидели одноногим в луже крови. Я берусь, на все, удар. Я приму твой смелый дар. Все. Вопрос был задан. Ответ получен. Ритуальные слова произнесены, а я дал внутреннее согласие. И молот духа мгновенно обратился в топор, который с громким хрустом, одним ударом, отнял у меня всю ногу до верха бедра. И, скажу я вам, потерять от такого сознание, плевое дело, вашу ж мать, удержание разума. Заклинание тут же отозвалось, и сознание перестало уплывать. Зато начало рывками уплывать мана, и на договор с духом, и на поддержание меня в норме. Хотя о чем это я, какая тут нахер норма? Ну ничего, мне было меньше годика, когда я уже собирал себя буквально по кускам, а теперь 4 года тренировок расширили мои каналы в разы. Мгновенная регенерация, без ограничений, выдохнул я, заливая пол потоком крови и уже чувствуя дикую слабость. Но заклинание и тут сработало мгновенно, тут же отключив меня к чертям. Мгновенная регенерация очень непростая штука. Благо, я заранее приказал сотворить уборку, если я таки потеряю сознание. Так что, когда родители пришли с прогулки и вошли в комнату, они не увидели ничего такого. Просто я, просто сижу в одних трусах. Где штаны? А я их выбросил. Почему выбросил новые штаны? Игрался с ножницами и нечаянно порезал их нафиг. Накажете? Да пожалуйста. Дело свое я сделал. Ведь теперь у меня под кроватью, среди всяких игрушек, лежит черный изящный посох с сапфиром в навершии. Подарок, идеально подходящий именно Лизе, ведь создан был специально для нее и на основе всего, что я знаю об этой юной любительнице призраков. Даже Мари с ее подхалимами теперь не затмит нашу именинницу. Да и в подарках друзей я уверен. Глава 13. Неожиданный поступок. Валерий ходил туда-сюда по кабинету. Сейчас они с сыном жили в Москве, так что кабинет был ему откровенно мал. Но от привычки ходить при раздумьях он отказываться не собирался, как и от привычки бормотать себе под нос обрывки мыслей, что сестра вообще себе позволяет пропала, нашлась, на связь не выходит. Хотя с чего она должна выйти на связь, в конце концов, у нее своя семья, своя жизнь, род официально отказался от нее, но она не явилась даже на похороны отца, даже весточки не прислала, хотя не могла не знать, о таком событии на всю страну говорили. Да, все-таки отец был могущественным лидером клана, до самой смерти крепко держал в кулаке все семьи рода. Увы, даже настоящие львы смертны, даже их кости будут в итоге жрать шакалы. Если Валера, конечно, это допустит. Допустит ли он? Ну уж нет, к черту эту Софью, сейчас важнее сделка по застройке. Еще и застройка эта. Только теперь Валера вполне осознал, как было хорошо, когда солидный кусок московского строительного бизнеса держал этот бриташка, Милвилл, или как его там, у него еще сын дружит с сыном сестры. Да почему сестра вылезает, о чем бы Валера не думал, черт. Бестужев хлопнул ладонью по столу, прямо как любил делать отец, желая резко прийти в себя. Надо же, не думал он, что так быстро унаследует отцовские привычки. Когда старик помер, Валера и вспоминать-то его не думал, но дела заставили. «Папа, можно?» – прервал его размышления голос сына. «Да, сейчас стоит немного развеяться. Послушать, как дела у Феди в школе. Входи, Федя. Что-то случилось? Или просто хочешь поговорить?» «Случилось», – прямо в лоб ответил вошедший сын. За прошедшие годы нервный мальчик вырос в прямого и серьезного, ну да, все еще мальчика, но уже не того, кем он был раньше. Валера все отчетливее видит в Федоре самого себя. Он пока не решил, насколько ему это нравится, но скорее нравится, чем нет. Хорошо все-таки, что Вика живет отдельно. Брак, увы, не задался, зато сына незадачливой маменьки уже давно не вспоминает. Ну и слава богу, ни о чем там вспоминать. Что такое? Рухнул Валера в кресло. Напротив уселся сын. Теперь в кабинете Бестужева всегда стоит два кресла, для него и для Феди. Рассказывай, как есть, Осинские. Почему они никак не могут просто уйти из его поля зрения? Нет, они ушли, конечно, на 4 года, но почему вернулись? Нет, он, конечно, рад, что сестра жива, но, ай, к черту. Когда Федя на той неделе рассказал, что теперь фактически должен Константину, да еще как, да еще в первый же учебный день, о, тогда глава Бестужевых места себе не находил. Только непосвященным кажется, что школьные дела младшеклассников – мелкие проблемы. Точнее как, мелкие-то мелкие, если эти младшеклассники – неодареннейшая аристократия России. Отношения между ними, когда они вырастут, будут важны не только для родов, для будущего всей страны. И всем известно, что закладывается самая крепкая вражда и дружба в детстве, как и ключевые черты характера. Поэтому Валера всегда поддерживал сына, если у того что-то случалось, всегда выслушивал и помогал советом, делал все то, чего и не ждал от собственного отца. «Дни рождения, значит?» – сцепил пальцы Бестужев. Ну да, припоминаю, в том году ты ведь поздравлял Мари, как я учил». «Да», – гордо вскинул Федя голову, – «как почти равную, а не как госпожу. После того раза меня все крутым считают. Ой, прости, отец, ничего». Потрепал он сына по волосам. «Я в твоем возрасте тоже класть хотел на правила этикета. Это нормально. Чего класть? А, ты говоришь, класть хотел. А что на них можно класть? Это же правило». Валера на мгновение впал в ступор, но потом все-таки нашел выход. «Ну, это как накласть, то есть, ну, в туалет сходить, в общем, некультурное выражение. Вот за него могут прям по башке настучать. Его не употребляй». «Хорошо», – закивал сын. «А что, в школе могут бить по голове? У нас, вроде, спецкабинетом только пугают. Он правда страшный». Пока Валерий разъяснял сыну, что такое метафоры и образные выражения, он думал одновременно о двух вещах. Благо, его с юности такому учили. Он, так уж вышло, самый обычный бытовик, не какой-то выдающийся боевой маг. Только вот, когда в твой ежедневный быт входит обдумывание задач, магия бытовиков начинает работать и тут. В детстве Валера иногда мог часами рыдать от того, какое дерьмо досталось ему в качестве источника. Сейчас он считает бытовую магию одной из лучших вообще во всем. Первое, о чем думал мужчина, чтобы такого сделать в этом году с этим днем рождения. Именно праздник принцессы, пусть и бог знает какой, самый важный день в классе сына. Родители всех натаскивают на дружбу с этой Марией, всех учат, как подлизываться. Только вот у Валерия на этот счет с самого начала были иные планы. «Слушай, сын», — привлек он внимание Феди, — «позиция у нас все та же, как и год назад. Нам не интересно сближение с Романовыми, но интересно приближать к себе другие рода», — звонко отчеканил сын. «Уж это он усвоил железно». Валерий кивнул. «Именно. Бестужевый так на неплохом счету, а излишнее сближение с царской фамилией грозит нам проблемами в будущем. Но вот быть одним из лидеров класса тебе очень нужно». «Да», аж замахал руками Федор. «Я и сам хочу, да я уже лидер. Круто быть главным, не круто подлизываться к дурацкой девке». «Эх, Федя». Валера вспомнил самого себя лет до 14. В том возрасте, когда дурацкие девки еще не стали милыми леди и прекрасными дамами. Да уж, развестись все-таки с женой, что ли? Нет, пока рано. Пока нужно укрепить родовые позиции. А вот потом. Потом посмотрим. Хорошо, сын, серьезно сказал Валера. Тогда слушай, я думаю, все будут дарить подарки Марии, а друзья этой непонятной Лизы, Осинский, Милвиллу, та странная девочка, Лизе, соответственно, угу. А мне кому дарить? Может, вообще не дарить никому? Пусть мне все дарит. Ну, ну, сын, ты ж не светская леди, подарков на чужом балу выпрашивать. Нет, сделаем иначе. А давай-ка ты. За объяснениями сыну из головы Валеры как-то вылетела вторая вещь, о которой он размышлял. Школьный спецкабинет. Что за сущность поселили в элитнейшем заведении страны, что о ней говорят многие родители уже 3 года. Почему все считают, что так и надо, и нет ли в этом опасности для его сына? День X наступил незаметно. К счастью, вся моя магия сработала безупречно и мой довольно мрачный ритуал прошел без последствий. Ну как, без последствий? Я все еще иногда чувствовал восстановленную ногу как чужую. Душе нужно время, чтобы сгладить эффект потери и мгновенного восстановления конечности. Человеку такое обычно все-таки не свойственно. Ладно, хоть мановые каналы и узлы не успели рассосаться, они все-таки не буквально в ноге, скорее в ее астральном слое, в идее ноги Константина Осинского. В общем, все прошло так, как я и ожидал. Архимаг я, или кто, уж пересобирать себя буквально по частям мне приходилось не один десяток раз. Подарок я спрятал в небольшую пространственную сумку. Мне подарили ее на последний день рождения, я в ней еду в школу ношу на всех. Нам так банально удобнее. Но сегодня я, Сашка и Ирина отказались ложить свои порции. И, втайне от именинницы, напихали вместо еды подарков. Так я узнал, что хотят дарить остальные, и остался более чем доволен. Рина с Альданой заказали для Лизы черные монопроводящие перчатки, стильные, самое то для некромантки. В моем мире была целая школа магов, именно среди адептов смерти, которые принципиально соблюдали эстетический канон. Ну вы знаете, все эти кости, черепа, остроконечные черные шляпы, длинные расписные мантии. Я такое никогда не любил. Но вот дети в моем мире просто обожали. Идет такой тип, или дама с сиськах АМ, грудью на выкате в кружевном бронелифчике, у всей детворы праздник. Сашка же оказался абсолютно верен себе и, вообще-то, самым предусмотрительным. Не зря он все эти годы ухаживал за садом и притаранил из него целый ящик растений. Нашелся среди них и весьма специфический экземпляр, по-любому Дашков подарил. В этом мире он называется спиритум. В моем, мертвоцвет, этакий черный кактус с длинными острыми иглами. Главное, этот кактус раз в месяц цветет, и цветы его выделяют эктоплазму, призрачную материю, так необходимую некромантам. Надо будет покопаться в Сашкиных растениях. Как-то он рановато перешел от росы гладиолусов к мертвоцветам и эфирогонам. Всем привее, привычно поздоровался Сашка, первым входя в класс, но осекся. Я выглянул из-за его спины и увидел. Ну да, ровно то, что и ожидал, ваше высочество. Я так счастлива, что сам Господь наградил меня таким счастьем учиться с вами в одном классе. Проникновенно заикаясь, мямлила какая-то девочка, стоя перед Мари на одном колене. Боги, неужели тут даже поклоны не принимаются? Ну тогда прости, подруга. Поклониться из приличия я еще мог, а вот на колени, хотя вру. Поклониться я бы тоже не мог, не хочу, потому что дорогу в высшее общество надо пробивать кулаками, а не языком. Да-да, Вика, спасибо, я тоже очень рада, что ты учишься со мной в одном классе. Жеманно вздохнула Мари. О, она упивается этой мелочной властью. Как она ей упивается? Щеки раскраснелись, глазки замаслились, на губах играет блаженная улыбочка, будто курильщик после дозы опиума. Ну и ну. И вся в цветах, букеты красные, букеты белые, букеты синие, желтые, фиолетовые. Представляю, как выглядела эта процессия детей с цветами со стороны, будто ее хоронить собрались. Мы, как и обычно, явились почти к самому звонку, так что большую часть парада лицемерия пропустили, многие дети, уже без цветов, успели рассесться по партам, пошли на свои места и мы, а секунды через 3 я заметил, что с нашим появлением наступила гробовая тишина, остановился. Из детских рядов в тишине послышался чей-то взволнованный шепот. «Сейчас поздравлять будут, ага». Шепот оборвался. Мари, вынырнувшая из океана блаженства, посмотрела на нас, оценивающе так, будто выискивая, куда же мы спрятали свои огромные букеты для нее. Большие серо-синие глаза так и сверкают. Ну, не выдержала, наконец, она. «Фи, как неэтично. Неужели с ней не занимается толпа гувернанток, или кто там детей жизни учит? Точно, ты права, Мари, совсем забыла, — воскликнула Рина, звонко хлопая себя по лбу. Роль заводилы мы возложили именно на нее, она час меня упрашивала. С этим наша красноглазая бестия развернулась на каблучках к Лизе. Та смотрела робко и недоуменно. «Лизонька», — вдохновенно продолжила Рина в абсолютной тишине, — «подружка моя, с днем рождения тебя. Желаю тебе быть самой-самой классной и всем своим обидчикам суметь надавать по морде. Или чтоб за тебя надавали другие». Звонко поддержал ее Саня, пожимая Лизе руку. «Лиза, с днем рождения поздравляю, счастья, радости желаю. И хвостик тоже. МРР — это важный день, девочка. Поздравляю тебя, МРР. У нас с тобой, так МР сказать, солидарность по происхождению». Хвостик, проявившийся у ног Сани, а кот парню уже достает до бедра, как маленький тигр, послал этот ментальный импульс так громко, что услышали явно все. А ведь Хвостик до этого ни разу не проявлялся в классе целиком, и лица ребят надо было видеть. «Ой, кошечка, какая классная, и такая огромная». Девчачьи писки быстро переросли в гул. Наша компания и, особенно, Хвостик, тут же оказалась центром внимания. А Лиза, вся красная, стояла, опустив голову, и не могла сдержать слез и широченной так от улыбки. «Ребята», — пискнула она, утирая глаза, — «ребята, спасибо огромное, я вас вам». «Лиза, Лиза, погоди», — хмыкнул я, подходя к девочке ближе. «А я как же?» Я широко улыбнулся и взял нашу юную некромантку за руки. Она покраснела еще сильней, хотя я не думал, что это возможно. «С днем рождения, Лиза. Ты знаешь, чтобы сказать, как я рад нашей дружбе. Мне не нужны специальные праздники, и не нужно выстраиваться для этого в очередь. Рад, что давно, в самом начале садика, ты подошла именно к нам с Саней. С днем рождения тебя, будь классной. А подарки после уроков». Погрозила пальчиком Рина, убегая на свое место. В класс как раз вошла Василиса Андреевна. «Спа. Спасибо, Костя», — всхлипывая и улыбаясь, произнесла Лиза. «И всем-всем вам спасибо, ребята. Вы все такие-такие, блин, балдежные», — усмехнулся я, припомнив слово из маминого лексикона. «Мы все такие балдежные. А теперь за учебу, друзья». Хвостик уже успел исчезнуть, чем вновь всех удивил, а мы мигом расселись по местам. Василиса Андреевна, заставшая самый конец поздравительной сцены, кажется, что-то поняла. Она переводила взгляд с Мари, чья парта оказалась доверху завалена цветами, на красную и счастливую Лизу без единого цветочка. «Ну а что, мы ж не идиоты, вместо чего-то реально ценного и крутого дарить разноцветную траву. Я всегда считал, подарок должен быть от конкретного человека и для конкретного человека, должен быть говорящим. А цветы – это, скорее, подарок солнечного Ставрополья или Армении для отечественного рынка». Я посмотрел на Лизу. «Не, не похожа она на отечественный рынок. А вот Мари, сидящая в окружении букетов, стала очень даже похожа. Интересно, куда она их все теперь денет?» «Мари, начало, наконец, Василиса Андреевна». Голос ее оказался сухим, как ветер в пустыне. «Я вижу, тебя хорошо поздравили». Принцесса ничего не ответила. «А во, да она же на нас пялится, занятый поздравлением, я как-то и не заметил». А девчонка, похоже, не отрывает от Лизы взгляд, завистливый взгляд, злой и колючий. «Они не поздравили меня», — упавшим голосом констатировала Мри очевидное, а затем резко взорвалась. «Они не поздравили меня, ну, ну, тише», — опешила наша классная. «Кто не поздравил? И разве это повод так некрасиво кричать, Мари? Встань-ка, не хочу, они», — она ткнула в нас пальчиком, — «во всех, поочередно, пусть они поздравят». Мы переглянулись, я махнул рукой, продолжив доставать учебник и тетрадь по-русскому. И так чуть не опоздали, блин. И тут, краем глаза, я заметил, что Федор обернулся на меня. Вместо привычного рыжего затылка я в кои-то веки увидел его физиономию. И совсем не такую, как я ожидал. «Чего тебе?» — сказал я, отыскав, наконец, чертову тетрадь. «Хочешь заступиться за даму?» Последнее я сказал нарочито громко, так, что даже Мари перестала конючить и вперилась взглядом теперь уже в Бестужева. «Ха, посмотрим-ка, дружок, чью сторону ты займешь теперь». Среди толпы поздравляющих я его не видел, но это не значит, что его там не было. «Ну-ка». Но Федор ответил мне совсем не так, как я ожидал, то есть не как агрессивный кабан, а абсолютно спокойно и взвешенно. «Нет, Костя, я сам поздравил ее высочество, но вообще-то это дело каждого. Поздравление же должно быть от души, а наша принцесса может сама за себя постоять, а потом больше того. В воцарившейся тишине мальчишка молча встал, выбрался из-за парты и подошел к Лизе. «С днем рожи дня тебя, Иванова!» — хмыкнул он краснея до ушей. «Ну это, фу-ух, в общем, всего тебе хорошего, не давай себя в обиду, значит, да, ну, я пошел», и почти прибежал обратно на свое место. Бедная Лиза не успела даже опомниться. «Ну ты кавалер», — тихонько усмехнулся я, — «отвали, о, и манеры что надо, да отстань ты, Осинский, из-за вас и так папка нервничает, не лезь, а, ладно уж». Я не стал еще сильнее подогревать мальчишку, вообще-то, я даже глянул ему в глаза со всем уважением. Только что он совершил поступок, маленький, детский, но поступок. Возможно, конечно, он это не сам придумал, да чего уж, 100% не сам, но одно дело придумать, а другое сделать, особенно, когда тебе 8 лет. Большинство взрослых-то имеют слишком низкую самооценку и жалкие душонки, чтобы вот так, при всех подойти и сказать что-нибудь реально стесняясь. Люди и родителям-то своим редко говорят, что любят их, пока те не умрут, а тут такое. Оценила поступок и Лиза. «Федя!» — крикнула она с места. «Спасибо, спасибо и тебе!» Смотреть на Марию в этот момент было страшно и грустно одновременно. Вся бледно-зеленая, она сжала губки в тонкую нить и хищно шарила глазами по классу, а потом прошипела. «Подарок ей еще подари!» Прошипела так, что слышно было даже мне. «И подарю!» — ответил Федя. «И тебе, и ей! Вы обе именинницы, а наш род достаточно хорош, чтобы дарить хорошим людям подарки!» При этих его словах вообще все дети в классе переглянулись. Немногие, торжествующе, но в основном ребята смотрели как-то затравленно. «О, чую-чую, теперь нашей принцесске цветов будет уже мало. От самых преданных же Полизов она теперь ждет и подарочки. Ладно, ладно, дети», — строго сказала классная, выходя к доске. «После уроков соберемся и отпразднуем. А пока открываем тетради, записываем число и тему. А что вы хотели? Ко второму классу приличный дворянин должен это уметь уже на автомате». Глава 14. Смелость. 4 урока тянулись долго, ну, во всяком случае для остальных. Бедная Лиза все время ерзала, явно предвкушая подарки. Мари собрала вокруг себя самых верных прихлебателей и что-то им нашептывала каждую перемену. Ну а я занимался своими делами. Приказал сидящему на ветке за окном сыну запоминать все, что говорит Василиса Андреевна, а сам анализировал магические каналы и узлы, проверял, чего добился за год. Проведенный недавно ритуал призыва духа кузнеца натолкнул меня на мысль вновь проверить свои пределы. Вот я и проверял. Пределы, надо сказать, значительно расширились. Сейчас, закрывая глаза и отстраняясь от мира, я вижу свое тело совсем иначе. Не как темный силуэт, оплетенный тончайшими каналами, каждый из которых приходилось пристально разглядывать как под лупой. Теперь же это яркий каркас бело-синих плотных линий, сетью протянувшихся по всему телу, от пальцев ног до макушки. Кроме глаз, конечно же, с ними так ничего и не изменилось. Я чужие ауры уже даже кожей начал чувствовать, но видеть, нет, хоть убей. Такой вот я инвалид. Надеюсь, мне полагается пенсия. В любом случае, медитации вместе силы, как и тренировки с Риной, не прошли даром. Теперь во мне буквально пульсирует мана. На комиссии в школу, определявшей наш с ребятами дар, нам всем выставили высший балл, а мне даже дали дополнительный. Батя поискал потом информацию об этом, нашел всего 3 таких случая за всю историю школы, а ей уже больше 100 лет. Константин, опять ворон считаем? Не, там одна всего. Слушай внимательней, я не вор Эрона, Каререр, я вор Эрон. В общем, сегодня я решил поплотнее заняться собой. Все равно русский язык, математика и урок наша родина за 2 класс меня ничему не могут научить. Чего не скажешь о риторике. Вот риторику и этику я всегда слушал сам, и очень внимательно. Кто-то может удивиться, ну что слушать на риторике для 2-клашек, как правильно слова в предложения связывать. Не, вот как раз когда это начнется, тогда я и забью. Но пока наши уроки посвящены скорее истории, чем риторике. История о великих деятелях прошлого, от магов до народных трибунов, которым в жизни пригодилось умение ясно и красиво говорить. Такой вводный курс для подогрева интереса. И, скажу честно, интерес подогреть удалось. Сегодня, ребята, расскажу вам о деяниях святого отца Иеремии Римского. Этот человек из тех, о ком говорят. Они повернули ход мировой истории. О, я знаю. Потянула руку. Рина, а во, я про него аниме видела. Он еще в раю побывал и в аду. И еще в, забыла, в Элизиуме, Рина, мире, в который отправлялись после смерти величайшие герои и маги древней Эллады. Все правильно, хотя аниме, наверное, не самый достоверный источник. Зато оно классное. Там святой отец в аду смог доказать Астароту свою невиновность, усмирить гнев сатаны и убедить Маммона сделать ему подарок. Это обалденно. Рина, выражайся корректно. Завтра на этике как раз обсудим эти просторечия. В высоком русском языке немало более приличных эпитетов. Но обалденно же, ХМ. Ну, вообще-то да. И самое главное, что это с огромной вероятностью реальные истории. Именно отец Иеремия сумел доказать существование Бога, примирить церковь с магией, доказав ее высшее происхождение, и действительно выпутался из знатной западни в аду. О последнем мы сегодня и поговорим. Я слушал жадно, с упоением. Боги, да я бы отдельное произведение прочел об этом человеке. Кстати, надо бы поискать, по-любому где-то такое есть. Или мультик этот посмотреть, который Рине так понравился. Не, читать я люблю больше. Поищу потом, а пока просто буду наслаждаться уроком. Вот эти 45 минут пролетели буквально за мгновение. Весь класс, затаив дыхание, слушал, как Иеремия выступал адвокатом сам для себя на суде Астарота, демона лжеобвинителей. Как убедил сатану сменить гнев на милость и не казнить одну из своих жен, и обрел в ее лице верную союзницу. Как, благодаря ей, вновь, грамотной речи, убедил князя жадности, что тот только выиграет, подарив ему судьбу. Так в этой истории называлась печать, на вроде моей печати сноходца, подаренной сыном неба. Судьба от одного из высших демонов столь могущественного мира, как ад, это наверняка нечто особенное. Этот Иеремия, конечно, был магом, одним из епископов итальянской секты Теомагизиев, сторонников объединения магии и христианского учения. Тогда, 5 веков назад, это была секта. Сейчас, единственное учение католичества. Вот такие кульбиты истории. В общем, урок пролетел незаметно. И когда Василиса Андреевна захлопнула книгу для чтения и произнесла: «А на сегодня все, до новых встреч», по классу пронесся вздох разочарования. «Как до новых встреч? А классный час? А я не сказала, когда мы встретимся снова». Учительница посмотрела на часы. «О, через 10 минут. Отдыхайте, ребята». Вот так и подошло время классного часа. Всю перемену Лиза сидела как на иголках, пытаясь сдержать улыбку, а мы сгрудились вокруг нее и загадочно таращились, нагнетали обстановку. Благо, на классном часу можно сидеть как угодно, чем мы и воспользовались, оккупировав задние парты. «Ну что, что там, чё подарите, Елизавета?» – выпятил грудь Саня, пародируя Василису Андреевну. «Выражайтесь культурно, некультурным девочкам подарки не положены». «Да блин», – засмеялась Лиза, а вместе с ней все, кто услышал Санину безобидную пародию. Ну а потом вернулась Василиса Андреевна, прозвенел звонок, и: «Василиса Андреевна, а Саша вас изображал сейчас», вскочила места нет, не Мари, даже у нее хватило совести смолчать, но это оказалась одна из ее прихлебательниц, та самая, которая так рада, что учусь с вами в одном классе, ничтожество, или просто марионетка принцессы, руками которой, хотя не, Мари сама смотрит на нее в полном шоке, на нас ноль внимания. «Не верю, что она такая хорошая актриса». «Да», — улыбнулась классная. «Это же отлично, отлично, но он же...» «Запомните, дети, если кто-то вам подражает, пусть даже шутя, значит, вы запали этому человеку в душу. Я всегда рада оставить у ребят добрую память о себе. А я бедничать, Леночка, нехорошо. Это лучше усвоить раз и навсегда. Поэтому ты после уроков расставляешь парты и стулья. Чего, почему, я за что? Лучше ты усвоишь этот урок сейчас, пока маленькая. В высшем свете для взрослых неуместная жалоба легко может окончиться очень плохо». С искренней тоской протянула Василиса Андреевна. «Какая-то личная трагедия. А, неважно. Важно то, что сейчас будем праздновать. Начали мы, конечно же, с Романовой. В этом я не сомневался, и даже был этому рад. Так желаемый мной эффект выйдет максимально удачно». После короткой, но почтительной, поздравительной речи Василисы Андреевны к доске гордо вышла сама Мари, и, взяв кончиками пальцев края юбки, сделала изящный книгсон. «Ребята», — звонко и четко начала она, — «сегодня мне уже целых 8 лет, и я даже сама сочинила эту речь». На этих словах учительница одобрительно закивала, чем добавила Мари уверенности. Я тоже улыбнулся, если это правда, то могу только похвалить. Чему-то все-таки ее в жизни научили. Хочу сказать вам всем спасибо», — продолжила ободренная Мари. «Спасибо за то, что вы все так добры ко мне, что я уже целый год вместе с вами тут учусь, веселюсь, что вы мне дарите всякое. Хе, все-таки восьмилетняя девочка остается восьмилетней девочкой». Начав бойко и вдохновенно, Мари быстро сбилась, стушевалась и стала нервно теребить края юбки. Дети сидели и удивленно переглядывались. Еще бы, не каждый день их так благодарит особо императорских кровей. Я решил вмешаться в эту неловкую паузу и негромко захлопал в ладоши. Зачем? О, со временем станет ясно. Передо мной ведь стоит две задачи: добиться известности своими поступками и подобраться поближе к ее венценосному брату. Да, вторым вообще-то занимается батя с Мироном под руководством Дашкова. Но я уже лет 300 не складываю все яйца в одну корзину, а значит, стоит и самому прорабатывать варианты. Мне, в конце концов, еще мир захватывать, раз уж я публично обещал. Мари посмотрела на меня с испугом, ну да, с испугом, но и с благодарностью. Ведь ко мне тут же присоединилась Василиса Андреевна. Потом Рина, Сашка, и вот уже весь класс стонет в аплодисментах. Вся покраснев, Мари все-таки нашла в себе силы собраться, вспомнить, что она сказать-то хотела. И, когда хлопки стихли, девочка выпалила: «И хоть мы и не равны по статусу, мы все равно все тут вместе учимся. И в школе мы все вместе. И вообще, спасибо за поздравления». Пока Мари, опустив лицо, бежала назад на свое место, хлопки раздавались уже сами собой, без моего участия. Я лишь с улыбкой глядел на эту сцену. Все-таки в ней пока еще есть что-то человеческое. Не в том она еще возрасте, чтобы стать обычной социальной функцией принцесса для политического брака и потерять себя. Но уже и не в том, когда она лишь избалованный и охеревший в край ребенок. Именно сейчас из нее может вырасти что-то стоящее. Хочу ли я в этом участвовать? Трудно сказать. Жизнь покажет. Пока Василиса Андреевна на все лады расхваливала Марию и повторяла, какая та умная и смелая девочка, к ее парте потянулся целый караван. Не все, нет, кто-то все-таки решил, что обойдется утренними цветами, но человек 10 к ее первой парте подошли, в том числе и Федор Бестужев, как и обещал с утра. «Федя», — посмотрела на него принцесса, — «что-то хотел. Похоже, утром он ее все-таки порядочно обидел. Надо же, какие мы нежные. Не только нас кто-то посмел уважить. Я же сказал, что приготовил вам подарок, ваше высочество», — упрямо заявил рыжий, игнорируя тон девочки. «Вот, держите. Это от нашего рода, сделали по моей личной просьбе». И прямо из воздуха выхватил тонкую цепочку с довольно большим камнем сине-серого дымчатого цвета. Прямо как глаза принцессы. Мастера Бестужевых и правда постарались. Даже принцесса не устояла, зарделась, прижала ручки к груди. «Ох, право, не стоило. А что это?» «Амулет спасения», — отчеканил Федя так гордо, будто сам его и сделал. «Одноразовый артефакт, который в случае смертельной опасности убережет вас, переместит в то место, которое вы ему укажете. А во, кажется, я ошибался, говоря о неразвитости телепортации в этом мире. Раз тут есть такие штуки, значит, пространственная магия тут есть у некоторых, а остальным трястись в автобусах и поездах. Спасибо». Тут же выхватила принцесса амулет, вешая на грудь. «Но к чему такой подарок, господин Бестужев, думаете? Мне что-то может угрожать». Однако, по лицу Мари видно, как ей понравилось, как жадно она оглядывается и видит, ей все завидуют. Но даже так она не упустила резонный вопрос. «Почему это, а не ну не знаю? Что там дарит девочкам на восьмилетие? Сережки красивые какие-нибудь, или что? По-любому на самом деле это Валера придумал». «Надеюсь, что нет, ваше высочество», — вновь браво отчеканли Федор. «Но нынче в мире неспокойно. Недавно в Европе покушались на кого-то там из правителей. Я забыл, но на всякий случай примите амулет и держите его в секрете». «Ну как заливает-то, как заливает. Интересно, перед зеркалом репетировал? Но так-то он прав, штука очень ценная. Только вот довольно трудно держать в секрете то, что уже увидели дети кучи высших родов империи. Как любит приговаривать батя. Просчитался, но где? А еще среди этой десятки дарителей оказалась Лиза. Я сам никаких подарков делать не планировал, но никому из ребят не запрещал. Мы все-таки друзья, а не тоталитарная секта. Так что ничуть не удивился, когда эта добрая душа, опустив голову, подошла к Маре. А вот Маре удивилась. «Ты, Лиза, чего тебе, то есть, с днем рождения?» Поздравляю. Девочка зазвучала как какой-нибудь голем, монотонно и скованно. Желаю всего хорошего. Да, да, вот, возьми. Тихо-тихо произнесла Лиза в наступившей мертвой тишине. Это я сама сделала. Это ночной страж, отгоняет всякое, что спать мешает. Ну а что, вы думали, когда Лизонька пришла и спросила, что ей подарить принцессе, я остался в стороне? Нет, конечно, даже Мирона привлек. К тому же, эта штука была сделана нами из одной старой знакомой, не пропадать же добру. Это, вороний череп, ахнула принцесса, аж отдернувшись. Ну да, недоуменно ответила наша юная некромантка. Ее Каркуша зовут, раньше звали. Раньше это была пугалка для всяких плохих, а теперь я из нее сделала ночного стража. Не бойся, она не орет больше. А раньше еще и орала? Спросила девочка за соседней партой. Лиза боязливо кивнула. Но сейчас совсем-совсем не орет. В подтверждение этого черепушка Каркуши бесшумно раскрыла клюв, а я ощутил исторгнутый ей астральный импульс. Мне безвреден. Уж я об этом позаботился, но вот всяких мелких кошмаров, или демонов-вампиров отгонять будет отлично. У меня в прошлой жизни тоже такой был, только из скелета целого дракона. Почему-то именно из нежити такие штуки выходят лучше всего. Может, запертая в мертвой туше душа хочет хоть так посмотреть сны по ночам, хоть охраняя в них другого. Понятия не имею, я не энциклопедия, но подарок принцесса все-таки взяла. Другие смотрели на девочек с насмешкой или брезгливостью, особенно другие дамы. А вот я видел, с какой искренней благодарностью глядела Мари, когда осознала, что эта штука делает. Не зря я все-таки решил в августе прогуляться по снам старых знакомых. Ох, не зря. Ну а потом, когда поток дарителей иссяк, Мари сама достала кулек с чародейским шоколадом и подарила по целой шоколадке каждому. Это даже лучше магических конфет. Лакомство, известно во многих мирах, чародейский шоколад имеет не случайный вкус, а ровно такой, какой ты хочешь получить. Можно хоть каждую его крошку наполнять разными вкусами и балдеть, чем дети незамедлительно и занялись. А я отложил, потом посмакую как следует. В конце концов дело дошло и до Лизы. Василиса Андреевна вновь сказала речь, на этот раз куда менее льстивую и благожелательную. Просто о том, что Лиза, мол, с нами совсем недавно, но надеемся, школа станет ей новым домом. Последнее прозвучало даже как-то издевательски, но Лиза ничего не заметила, и я забил, ведь на очереди мое поздравление. На этот раз я решил быть первым, так я думал. А потом Лиза, вся трясясь, встала и на негнущихся ногах вышла к доске. «Хочешь тоже что-то сказать, Лиза?» – жалостливо спросила Василиса Андреевна. «БРР, за такой тон, убил бы». Но Лиза лишь молча кивнула. «ЗД, здравствуйте, ребята!» – выдохнула она. И тут же поняла, какую чушь сморозила. Нетрудно это понять, когда ржет весь класс. Кроме нас, конечно. И, как ни странно, кроме Феди с Мари. «А что, у меня что-то с лицом?» – запаниковала девочка. «Чего смешного, Лиза?» Вдруг раздался звонкий голос Мари, перекрывая дружный хохот. «Не бойся. Понимаю, как было страшно. Они ржут, потому что сами бы струсили выйти и сказать. Я прищурился. Да, быть может, из принцессы еще вырастет достойная леди, если ей будут почаще напоминать, как работает этот мир. Вот сейчас она прочувствовала сама и готова протянуть руку этой нищенке. Ну не она одна, должен сказать, Лиза. Встал я из-за парты. Не слушай это конское ражнее. Мы с тобой, мы тебя слышим. И все, кто хочет, тоже слышат. Да, ободрившись, ответила наша некромантка. Спасибо, Костя. Спасибо, Мари. И вообще, личико Лизы вдруг стало непривычно суровым. И вообще, я хотела сказать, что надеюсь, что мне тут будет весело вместе со всеми. Что школа будет моим новым домом. Да, но нифига подобного. Лиза, так нель, у меня уже есть дом. Перебила классную Лиза, и друзья, и семья, но я все равно надеюсь, что тут будет классно с теми, кто захочет с нами дружить, а кто захочет не дружить, тот получит по лбу. Вот так, и девочка через весь класс побежала к нам, вся красная, сосредоточенная, и не замечающая, как из-под одной парты ей наперерез тянется тонкая девичья ножка. Только вот я заметил, не вставая из-за парты, вообще никак себя не выдавая, я мгновенно сконцентрировал ману и сотворил заклинание. Глава 15. Демонстрация способностей. У меня были разные варианты. Я мог бы телепортировать Лизу, она просто перескочила бы эту подножку. Но это точно смазало бы эффект от ее выступления. Да и не факт, что девочка не грохнулась бы просто от неожиданности. Мог бы как-то навредить хозяйке этой самой выставленной ножки, просто потому что нихер. Но помилуйте, всерьез калечить ребенка просто за идиотскую выходку, да еще и ребенка какого-нибудь знатного рода. Я уже давно вышел из возраста, в котором хочется просто справедливости без какой-либо выгоды для своих дел. И даже детское тело на меня уже почти не влияет, это я заметил еще года полтора назад. Так что я выбрал третий вариант. Просто сделал то, что случилось со мной самим перед одним из детсадовских экзаменов. Открыл прямо на коленке девчонки микропортал, ведущий, под стол ее соседа, прямо ему на колени. О, думаю, они оба надолго запомнят эту секунду, когда у одной в никуда исчезла полноги, а у второго на колени из ниоткуда упала лодыжка в чулке и ботиночке. А Лиза просто пробежала дальше, не заметив, как близка была к падению. Ай, взвизгнула ошалевшая девчонка. С грохотом стула отдернулся ее сосед, но затем микропортал исчез, искаженное пространство вернулось в норму, и все пошло своим чередом. И только эти двое безмолвно переглядывались весь оставшийся урок. Видимо, ждали, что сосед первым расскажет, что это такое было. Ну что, Лиза, поднялся я со своего места, когда подруга вернулась к нам, говорил я громко и бодро. Дождалась подарков-то. Лиза, уже пришедшая в себя, захлопала в ладоши и начала озираться, будто подарки вот-вот должны подкрасться к ней со спины. Но со спины никто не подкрался. Вместо этого я выставил руку в сторону, плавно взмахнул ей, и достал из ниоткуда угольно-черный посох в 1,5 метра длиной. Нижняя часть посоха была сделана из гладкого черного металла, оканчиваясь небольшим утяжелителем. Рукоять покрыта плотной темно-синей тканью, по которой совершенно не скользит рука. Верхняя половина выглядела как позвоночный столб, только с прямой и с позвонками темно-серого цвета. Ну а в навершии, выполненном в виде двух расходящихся в стороны изогнутых клыков, красовался ярко-синий сапфир размером с детский кулак. Да, камень, стыренный мной у мамы, заметно подрос, дух кузнец изрядно постарался. И теперь посох выглядит как произведение мрачного искусства. Вот, воскликнул я, обводя взглядом пораженный класс. Этот посох создан специально для тебя, на основе всего, что я о тебе знаю. Носи его с гордостью и используй с умом, а то школьная охрана отберет. Хе-хе. Лиза окинула изящный посох неверящим взглядом, а потом счастливо пискнула, схватила свое новое орудие и крепко прижала к себе, будто маму обнимает, надо же. Охереть, раздался на весь класс чей-то громкий шепот, и даже Василиса Андреевна не стала ругаться на некультурное слово. Потому что, ну а как еще это выразить, именно охерение испытывали сейчас все в классе. Некоторые, по глазам вижу, еще и зависть, но не будем о грустном. Спасибо, Костя, закричала девочка, вытягивая вперед руки с посохом. Несмотря на грозный вид, он почти ничего не весит, так что Лиза сделала это без труда. Спасибо, спасибо, он такой, классный, протянула Рина, но потом добавила. Хочу, блин, меч себе такой же, или не знаю, или еще какой-нибудь меч. Что ж, раз у нас пока я главный по духам и артефактам, заказ услышан. День рождения Рины тоже уже скоро, что-нибудь придумаем, только на этот раз без членовредительства. Мечи все-таки могут сделать больше сущностей, чем посохи, такова жизнь. Да, здорово, конечно, произнес Сашка своим самым хитрым тоном. Но артефакты надо еще заряжать, а сама ты это лет 1000 будешь делать. А, да, разве, конечно, поэтому вот, я с утра тебе принес не букет душистых роз, нараспев зачитал парень, с прищуром глядя на меня. Я одним махом достал из пространственной сумки и его подарок, передав ему, держи, это спиритум, он эктоплазму делает и эту негритянскую энергию еще. Саша, все-таки не выдержала Василиса Андреевна, некротическую, ревностно поправила его Лиза, но на непримечательный черный кактус в горшке смотрела с восторгом. Ты сам вырастил, спасибо. Ага, кивнул Саня с такой гордостью, будто сама, ну да, с заслуженной гордостью, в общем, кивнул. Раз в месяц цветет, мне сказали, что для некроманта очень полезно. В общем, Лиза обрадовалась и кактусу, а класс продолжил шептаться. Кажется, зависти в этих шепотках стало чуть больше, но это ничего. Как говорил какой-то там мудрец, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Такова жизнь, молодежь, такова жизнь. Кхе-кхе, жеманно прижала ручку к лицу наша красноокая бестия. Вы, кажется, кое-что забыли. Да, картинно удивился я. как же я мог что-то забыть, а вот, ну зарядит Лиза свой классный посох, ну и все, но не будет же она везде с кактусом таскаться, а почему нет, недоуменно вылупился Саня, красивый же, не будет, это, не эстетично, вот так, а без кактуса все быстро разрядится, так что вот, Лиза, дарю тебе перчатки маговские. Я вытянул из сумки черные тоненькие перчаточки с небольшими синими камушками на запястьях. Они улучшают поток маны и сохраняют ее от потерь. Во, думаю, говорить о радости Лизы уже будет излишне. Тут же надев идеально подошедшие перчатки, не очень-то сочетающиеся с синей юбкой, но все равно симпатичные, Лиза покрутилась на месте, пытаясь разглядеть себя. Потом взяла посох. Мне почему-то теперь кажется, что посох хочет, чтобы в нем кто-то поселился, задумчиво сказала Лиза. Не знаю, почему, просто кажется, потому что из-за перчаток усилилась твоя связь с артефактом, ты стала его лучше понимать, а это артефакт вместилище. Если ты заточишь в него сильного призрака или если убедишь поселиться в нем, это сильно расширит твои возможности. Я не хочу заточать, хочу по-доброму. Эх, молодежь, ничего, жизнь еще научит, что если уж ты некромант, далеко не всегда удается быть добреньким, да вообще далеко не всегда это удается, а уж некромантом, хорошо, кивнул я пока, тут уж твое слово, закон, это ведь все твое теперь, за что я люблю детей, так это за то, что им еще неведома идиотская концепция одаривания, все эти ой, мне так неудобно, придется же дарить тоже что-то сравнимое, это слишком серьезный подарок, я так не могу и прочий вздор, дети просто видят, что подарок сделан от всего сердца и с искренней радостью принимают его, оставляя пошлый коммерческий подаркообмен недалеким взрослым. Тишина в классе затянулась, и, когда Василиса Андреевна уже открыла рот, чтобы что-то сказать, с места поднялся Федор, взмахнул рукой на мой манер, в его руке появился еще один камень на цепочке, на этот раз темно-оранжевый, даже скорее бурый, но я сразу почувствовал плотную энергетику, словно теплые волны и умиротворяющий аромат, заговорил Федя неловко, топчась на месте и зыркая на нас, вот, держи подарок, это ерунда, конечно, в сравнении, но все равно, я думал, какой подарить тебе, а какой ее высочеству и, в общем, эта штука ни от чего не спасет, но она тоже полезная, Лиза аккуратно коснулась рук Бестужева, принимая из них амулет, посмотрела на него с ободряющей улыбкой, и тот продолжил. Я в итоге, в общем, решил, что принцессе может угрожать прямо серьезная опасность в случае чего, а тебе скорее всякие мелочи, но часто. С этими словами он резко зыркнул на ту самую девчонку, пытавшуюся выставить ногу. Заметил, надо же, и этот амулет, если у кого-то будут злые намерения к тебе рядом, или если прямо сейчас тебе должно что-то угрожать, он нагреется и станет ярко-оранжевым. Вот такая штука. Мне кажется, полезно может быть, наверное, не знаю, в общем, с днем рождения, и с гордо поднятой головой удалился на свой стул, ну хоть не убежал, спасибо и на этом, очень здорово, спасибо, Федя, поблагодарила Лиза вслед, тоже садясь на место и надевая на шею амулет, я краем глаза, не привлекая внимания, глянул на нашу принцессу, ожидал увидеть злой, или завистливый взгляд, какой бросают на нас сейчас многие дети, но я оказался неправ отчасти. Принцесса вообще не смотрела на нас, она смотрела на разложенные на парте свои подарки, половину из них просто купили на переменах под Халимы, плюшевая игрушка какого-то зверя, набор цветных ручек в стиле какого-то мультфильма и так далее, либо же подарки готовили, семьи ребят для семьи ее высочества Марии Романовой, а не для девочки Мари,